Его голос поднялся тоном выше. — Послушай, Джуди, мы с твоим отцом не ладили. Что тебе еще нужно от меня? Но я не имею к его смерти никакого отношения. — Никто так и не утверждает, — сказал я. Он повернулся к Джуди. — Твой отец делал все возможное, чтобы создавать мне трудности. На этой работе я новичок, однако его нетерпимость к моим промахам была такой, словно я побывал в таком же количестве экспедиций, что и он. — Я этому не поверю, — резко сказала Джуди. — Поверишь или нет, но это правда. Ему хотелось довести меня до такого состояния, чтобы я вынужден был просить отца отозвать меня. — А почему? — спросил я. — Почему? — Да потому что ему хотелось после смерти моего отца завладеть компанией. Он мечтал убрать меня с дороги. — Мы уклонились от основного, — прервал я его. — Есть ли у вас какие-нибудь предположения относительно смерти Нардаля? — Нет. Я знаю не больше вас, как это случилось. Я могу это объяснить единственно финансовыми неудачами. — Финансовыми неудачами? — переспросил Эйде. — Какими финансовыми неудачами? — Он играл. Здесь Блант запнулся. — Это его дело, — пробормотал он. — Я этому не верю, — спокойно сказала Джуди. — Отец никогда не играл на бирже. У него не могло быть финансовых неудач. Его интересовали только киты. — Вы думаете, что финансовые затруднения могли иметь какое-то отношение к его смерти? — спросил я Эрика. — Возможно. — И вы не видели его ни разу с тех пор, как он покинул кают-компанию? — Я уже сказал вам. Не видел. — Хорошо. Мне кажется, это все. Я взглянул на остальных. Эйтей кивнул в знак того, что он удовлетворен. Джуди сидела очень бледная, пристально глядя на своего мужа. Ее руки, лежащие на коленях, были стиснуты в кулаки. Она ничего не сказала, поэтому я кивнул Эрику Бланду. — Благодарю. Он быстро встал. Наступил вечер, а мы еще продолжали расследование. Теперь пришла очередь допрашивать изъявивших желание добровольно дать показания. Все они были тенсбергцы, и их показания придали делу совсем другую окраску. Даже со скидкой на преувеличение становилось ясно, что отношения между Нардалем и Эриком Бландом были гораздо серьезнее, чем мы считали. Их первая ссора произошла спустя неделю после того, как судно покинуло Кейптаун. Из рациона были исключены некоторые продукты, необходимые для предотвращения цинги. Когда делегация от экипажа выразила свой протест Эрику Бланду, который отдал это распоряжение, тот, вместо того, чтобы признать ошибку, настоял на своем прежнем решении. Нардаль отменил. Эрик обвинил Нардаля в том, что тот заискивает перед китобоями. Но это было еще не все. В первый день разделки китовых туш лопнул трос лебедки, и серьезно пострадал один из обдирщиков. Нардаль установил, что оборудование не было как следует проверено. Эрик заявил, что не собирается отвечать за все неполадки, хотя именно ему была поручена проверка оборудования. На виду всей команды между ними произошел крупный конфликт. Но, как выяснилось, самая серьезная ссора возникла из-за ошибок, допущенных при подсчете китов, доставленных на базу китобойцем Валь-4. Виноват в неточности был Блант. Он сообщил своему секретарю, что туши были доставлены на базу китобойцем Валь-8. Шкипер Валь-4 Петерсон, явившийся на борт базы, чтобы исправить ошибку, призвал в свидетели бригадира с разделочных палуб. Эрик не признал свою ошибку, а обвинил Нардаля в том, что Вся эта история с Петерсоном и бригадиром была им подстроена. — Я знаю, что это значит, — кричал он. — Вы пытаетесь от меня отделаться, и от моего отца тоже. Вы хотите завладеть всей компанией. Нардаль спросил, что он под этим подразумевает. И тот ответил. — Я знаю, чего вы домогаетесь. — Хотите получить от меня еще одну финансовую консультацию? Вам нужны деньги, чтобы купить власть. Но хватит с меня того, что я советовал вам в Кейптауне. Что ж, ждите, пока не наступит крах. Если бы я не знал, что он наступает, я бы... Он не закончил фразы и вылетел из каюты. Я вновь вызвал секретаря и спросил, почему он не упоминал об этом факте в своих показаниях. Тот ответил, что не считал это существенным. Но я-то понимал, что действительная причина заключалась в страхе потерять работу теперь, когда Эрик Бланд был управляющим базой, а на борту ее находился его отец. Однако секретарь подтвердил каждое слово этих показаний. В каюте у Нардаля произошла новая ссора, подслушанная одним из матросов. «Я отказываюсь уходить в отставку», — говорил Эрик. «Если хотите, увольте меня. Но посмотрим, что скажет отец, когда будет здесь. Твой отец может делать, что захочет». — устало ответил Нардаль. — Но я не позволю, чтобы на мне ездил такой недоносок, как ты, и позабочусь, чтобы и компания этого не допустила. Раздался звук пощечины, и едва успел матрос отскочить от двери, как из каюты с побелевшим лицом и перекошенным ртом вылетел Эрик. Последним свидетелем был дюжий мужчина со шрамом на щеке. Я сразу узнал его. Это он сопровождал капитана Ларвика к трапу в первый день моего вступления на борт плавучего завода. Звали его Ульвик. Он показал, что в ночь со 2 на 3 января, чуть за полночь, находился на палубе и на корме встретил Бернта Нардаля, курящего сигару около одной из шлюпок. Управляющий взволнованно ходил взад и вперед. Минуту спустя Ульвик увидел Эрика Бланта, направляющегося к Нардалю. Ульвик остановился, любопытствуя, не произойдет ли между ними новая ссора. Он услышал начало перебранки, но не мог сказать, что говорилось при этом, так как находился слишком далеко. Вдруг голоса зазвучали ожесточенно. Затем раздался крик, и наступила тишина. Ульвик увидел возвращающегося Бланта. Его лицо было очень бледным. Тогда свидетель подошел к тому месту на корме, где стоял Нардаль. Управляющего там не было. — А Эрик Блант вас заметил? — спросил я. — Нет, я стоял у одного из вентиляторов. К тому же туман еще не рассеялся. Я пристально наблюдал за свидетелем, пока он давал показания. Ульвик говорил монотонно, не отрывая взгляда от стола. У меня создалось впечатление, что он не видел той сцены, которую описывал. — Почему вы не сообщили об этом мне, когда я проводил опрос? — спросил Эйде. — Я испугался, — замялся свидетель. — Ваша должность на судне? — спросил я. — Матрос. — Состояли ли вы раньше в команде какого-нибудь китобойца? — Я. — Китобойца капитана Ларвика? Он бросил на меня быстрый взгляд и снова отвел глаза в сторону. Ответа не последовало. — Я не верю ни одному вашему слову, — сказал я. Глаза его забегали. — Кто вас научил? — Капитан Ларвик? — Признайтесь, — крикнул я. И это было вчера, когда он вместе с другими капитанами китобойцев оказался на борту базы для встречи с полковником Бландом. Он вас надоумил дать такое показание? Ульвик смущенно заерзал на стуле. — Ладно, — отрезал я, — можете идти. Я взглянул на Эйде. «Считаю нашей первейшей обязанностью вызвать капитана Ларвика», — погладил свою бороду капитан Южного Креста. Пока капитан Эйде уходил распорядиться, чтобы вызвали Ларвика, чей китобоец только что подошел к Южному Кресту, мы сделали перерыв. Юнга принес нам чаю. Впервые с тех пор, как мы занялись следствием, у меня появилась возможность поговорить с Джуди наедине. — Послушайте, — начал я, — вы можете сказать мне, что вы обо всем этом думаете? — Нет, не могу. Голос Джуди чуть дрогнул. Но глубоко убеждена, что моему отцу никогда бы не пришла в голову мысль покончить с собой. Он никогда не отступал перед трудностями. Просто не знаю, что и думать. Это ужасно, ужасно. Подавляемые прежде чувства вырвались наружу с неожиданной силой. Я подошел и обнял ее за вздрагивающие плечи. «Перестаньте реветь и попытайтесь рассуждать», — сказал я, заставляя не смотреть ее мне в глаза. «Или ваш отец покончил жизнь самоубийством, или же ваш муж убийца?» У нее перехватило дыхание, но я почувствовал, что внутренне она уже готова понять, что третьего быть не могло. — Извините, Джуди, — сказал я, — я ведь прекрасно понимаю, насколько вам все это тяжело. Но мы должны выяснить, что у Ларвика на уме. Через минуту подошли Эйда и Кирре. — Вопросы будет задавать миссис Блант, — объявил я и приказал Кирре позвать капитана Ларвика. В тесном помещении шкипер казался еще шире, чем был на самом деле, и очень походил на тюленя. Он неловко уселся на краешек стула, явно нервничая. Его маленькие пронзительно-голубые глаза были прикованы к Джуди. — Капитан Ларвик, — начала она. — Вчера, находясь на борту Южного Креста, вы говорили с одним из членов экипажа по имени Ульвик. — Я? — Это правда, — ответил Ульвик. — Мы заслушали показания Ульвика, — продолжала Джуди и вкратце передала ему то, что он нам сообщил. Присутствующий здесь капитан третьего ранга Крейг придерживается мнения, что это свидетельство не обосновано. Он считает, что вы подговорили этого человека дать ложные показания. Ларвик пожал плечами. Он ничего не сказал, только пристально глядел на Джуди. — Вы обвиняете моего мужа в убийстве, — произнесла она, и Ларвика передернула от прямой откровенности ее слов. — В убийстве моего отца, — добавила она. — Почему вы прямо не пришли к нам или к капитану Эйде и сами не сделали заявление? Высказать свои подозрения вот таким обходным путем? Заставить Ульвика сделать заведомо ложное заявление — это не делает вам чести. Эрик вообще не видел моего отца в тот вечер после ужина. — Откуда вы это знаете? — в глазах Ларвика неожиданно вспыхнул гнев. — Такое заявление сделал Эрик перед нашей комиссией. — Тогда он лжет, — прорычал шкипер. Джуди взглянула на него, словно оглушенная ударом. Я видел, что она верит этому толстому бородатому китобою. Ларвик с ее отцом старые друзья, — подумал я. Шкипер нянчил ее, когда она была еще ребенком, и спросил. — Откуда вам известно, что Эрик Блант лжет? Ларвик махнул рукой, глаза его, встретившись с глазами Джуди, снова потеплели, но спрятанные в бороде губы сжались в жесткую полоску. — Мне больше нечего сказать. Я только убежден, что все произошло именно так, — глухо сказал он. — Я хотел, чтобы следствие это знало и действовало, исходя из этого.